Книга 3. Муж Божий и его поручение. 1946-1950 годы. Глава 31. Необычный сон слепого человека. 1946 год. Вдохновляющие новости о потрясающих исцелениях в Сент-Луисе, подобно виноградной лозе, расходились в разные стороны, разветвляясь в Южных Штатах и в центральной части Западных Штатов. Таким образом, повсюду стала широко известна история о том, как ангел посетил одного проповедника из Индианы по имени Уильям Бранхам, дав ему поручение принести страдающему человечеству дар божественного исцеления. Вскоре после того, как Билл вернулся домой из Сент-Луиса, к нему пришла телеграмма от другого незнакомого ему служителя, от почтенного Адамса, который приглашал Билла и желал спонсировать недельную кампанию исцеления в городе Камден, штат Арканзас. Билл согласился, и собрания были окончательно запланированы на первую половину августа 1946 года. Поскольку своего костюма у Билла не было, он попросил у одного из своих братьев поношенный костюм, который побывал в автомобильной аварии и вышел из нее порванным в нескольких местах. Меда поставила на брюки несколько термоклеевых заплат, приклеив их с помощью утюга, а Билл зашил большой и довольно заметный разрыв на правом переднем кармане пиджака. Затем Меда взяла две его белые сорочки, осторожно отпорола изношенные воротники, перевернула их и снова пришила их к сорочкам. Билл уложил вещи в небольшой чемодан, бросил его на заднее сиденье своего старого Форда и отправился на юг. Приехав в Камден, Билл поприветствовал почтенного Адамса не так, как это принято, пояснив: «Простите, что я пожимаю вам руку левой рукой, но она ближе к сердцу». В действительности Билл просто стеснялся показать небрежно зашитый карман своего пиджака, закрывая его правой рукой. В течение нескольких месяцев он взял за правило поступать таким образом. Город Камден с населением в 15 тысяч жителей находился неподалеку от южной границы штата Арканзас. Вскоре, однако, после начала собраний стало очевидно, что люди съезжались со всего юга. Пастор Адамс арендовал огромный школьный спортзал, который в первый же вечер наполнился до отказа. Билл пытался убедить людей поверить в Бога, напоминая им о том, что Богу возможно все. Но это не тронуло чопорную недоверчивую толпу. Со стороны казалось, будто они пришли только из любопытства, ожидая более веских доказательств. Билл умолял их прислушаться. «Уважаемые друзья, я всего лишь человек, но я попытаюсь объяснить вам, что Бог послал своего ангела, который сопровождает меня». Через несколько мгновений Билл осознал, что атмосфера начала меняться. Он почувствовал то же присутствие, которое он ощущал в своей пещере, недалеко от Туннель-Милл. Очевидно, в аудитории это также стало ощутимо, потому что люди начали с любопытством оглядываться по сторонам. Затем Билл увидел, как в конце спортзала в двери влетел кружащийся огненный шар. «Мне больше не нужно будет о нем говорить, ибо вот он уже движется прямо сюда», — сказал Билл. Этот сверхъестественный огненный шар передвигался вдоль прохода как раз над людьми. Толпа так и ахнула. Женщины и дети начали пронзительно кричать, падать в обморок или в ужасе отскакивать. В инвалидной коляске, поставленной в проходе между рядами и частично повернутой к платформе, сидел баптистский служитель-инвалид. Когда столб огненный проходил над ним, он выскочил из своей тюрьмы на колесах и покатил ее по проходу, прославляя Бога и крича изо всех сил. Это потрясло людей и удалило всякие сомнения скептиков. Тем временем янтарный свет продолжал направляться к платформе, где он и остановился, повиснув над самой головой Билла. Господин Адамс стоял с другой стороны кафедры, в то время как фотограф местной газеты сделал снимок, запечатлев этот сверхъестественный свет на пленке. В следующее мгновение почтенный Адамс стал приближаться к этому феномену, будто намеревался прикоснуться к нему, крича: «Я вижу это!» Этот свет засиял ярче, и временно ослепленный пастор Адамс, шатаясь, попятился назад. Затем эта звезда исчезла. Скептическое отношение покинуло присутствовавших, и в течение всего оставшегося вечера вера поднималась, как приливная волна. Билл попросил людей, желавших, чтобы за них помолились, выстроиться в ряд вдоль стены здания. Поднялись сотни людей и, тесняясь, начали образовывать беспорядочную очередь. Билл желал, чтобы люди подходили к нему с правой стороны, ведь именно там стоял ангел Господень, сильное присутствие которого он ощущал. Билл левой рукой брал человека за правую руку. От прикосновения к людям с микроорганическими и вирусными заболеваниями его рука распухала и краснела. Произнеся молитву, Билл знал, что эти люди были исцелены, если его рука обретала нормальный вид. Что же касалось тех, у кого были другие проблемы, их вера настолько сильно пульсировала в их сердце, что иногда простой молитвы во имя Иисуса было вполне достаточно для осуществления ранее невозможного. В тот вечер чудеса произошли в жизни сотен людей. Билл молился по очереди за каждого больного далеко за полночь. Когда он, наконец, прекратил молиться, его левая рука настолько онемела, что, возвратившись в свой гостиничный номер, он был вынужден полчаса держать ее в воде под краном, чтобы мышцы вновь стали чувствительными. На следующее утро после завтрака, молясь в своем гостиничном номере, Билл нечаянно услышал разговор прямо за своей дверью. Какой-то мужчина говорил: «Ну, я просто хочу сказать несколько слов брату Бранхаму, я репортер, и я хочу показать ему кое-что». Работник гостиницы, обязанностью которого было стоять у двери и охранять покой Билла, ответил: «Ничем не могу помочь, кем бы вы ни были, мне поручено никого туда не впускать, сейчас молитвенное время». Подойдя к двери, Билл пригласил репортера в свой номер, и тот энергично прошел в комнату. Он вынул фотографию и протянул ее Биллу. «Брат Бранхам, посмотрите сюда!» Взяв фотографию, Билл начал ее рассматривать. Это был снимок, сделанный во время вчерашнего вечернего собрания. Билл увидел себя стоящим за кафедрой. Над ним пульсировал тот сверхъестественный свет, а слева стоял почтенный Адамс. «Брат Бранхам, — сказал репортер, — я должен признаться, что в прошлый вечер я был скептически настроен. Я думал, что все эти рассказы об ангеле и исцелении — это просто-напросто психология. Но вот это здесь, на фотографии. Обратите внимание на четыре лампы под балконом, находящиеся на одинаковом расстоянии одна от другой. Больше никакого освещения за вашей спиной не было, и это означает, что этот свет, сияющий над вашей головой и вокруг нее, был не иначе, как сверхъестественным». Билл кивнул головой. «Это действительно похоже на тот свет, который я видел». Репортер сказал: «Я принадлежу к Баптистской церкви, но я желаю получить Святого Духа таким же образом, как вы его получили». Не успел Билл ответить, как раздался стук в дверь. Билл удивился, так как вместо горничной перед ним появилась сама администратор гостиницы. Она вошла, нервно размахивая ключом на пальце. Билл показал ей фотографию ангела Господня. «Именно по этой причине я и пришла поговорить с вами», — сказала она. «Брат Бранхам, я находилась там вчера вечером, и я тоже видела этот свет. Послушайте». Она так растерялась, что, казалось, не могла найти нужных слов. «Брат Бранхам, я хочу родиться свыше». В ответ на это Билл поднял оконные шторы и указал на несколько холмов, возвышавшихся за городом. «Видите ту белую дорогу, петляющую через тот сосняк? Пару дней назад я почти 4 часа провел там и пламенно молился, чтобы Бог позволил своему ангелу посетить этот город и воспламенить сердца людей, как никогда раньше. И вот это произошло. Родиться свыше вовсе не трудно. Нужно просто полностью верить в свою жизнь Иисусу Христу. Они втроем склонили колени в этом гостиничном номере, и администратор гостиницы, а также репортер, родились заново в Божью семью. Через час к двери подошел мальчик с телеграммой от другого служителя, почтенного Брауна, который просил Билла приехать провести собрание в городе Литл Рок, штат Арканзас. Мальчик, доставивший телеграмму, задержался у двери, как будто хотел еще что-то сказать. Билл спросил, было ли у него еще какое-нибудь сообщение. Мальчик сказал, «У моего папы много лет были проблемы со спиной. В прошлый вечер он исцелился, и сегодня он совсем другой. Как будто у меня появился новый папа. Я тоже хочу познать Иисуса». «Пусть Бог благословит твое сердце, сыночек. Зайди сюда и закрой дверь. Ты сможешь найти Иисуса прямо здесь. Это совсем не трудно». Паренек встал на колени, положил кепку на пол и отдал свое сердце Христу. В течение оставшейся недели скопление народа в Камдене увеличивалось, так как люди свидетельствовали о своих исцелениях друзьям и соседям и убеждали их прийти и своими глазами увидеть, как Бог посещает их город через своего ангела. Каждый вечер Билл молился за нескончаемую очередь людей, пока стрелки часов не переходили за полночь. К концу той недели, в субботу, когда Билл провел завершительное служение исцеления, он ощутил, что совсем выбился из сил. В воскресенье утром господин Адамс запланировал для Билла собрание в местной церкви. Поскольку эти планы не включали молитву за больных, а только проповедь, Билл почувствовал, что на это у него достаточно силы. Конечно, в церковь пришло больше людей, чем могло разместиться внутри. После служения четверо крепких полицейских помогли Биллу и почтенному Адамсу пройти через толпу к красной машине пастора. Люди проталкивались вперед, чтобы увидеть Билла. Некоторые пытались прикоснуться к нему, но полицейские удерживали их на расстоянии от него. Сердце Билла разрывалось при виде коллег и матерей с больными младенцами, стоявшими под изморосью и жаждавших получить исцеление. Ему хотелось прикоснуться к каждому из них и молиться за них до потери пульса, но он знал, что не мог так поступать. После короткого отдыха он должен был исполнять свой долг в Литл Роке. Вдруг Билл услышал, как через шум толпы пробился чей-то вопль. «Смилуйтесь! Смилуйтесь!» Он стал смотреть по сторонам и увидел двух пожилых чернокожих людей, мужчину и женщину, стоявших на холмике позади церкви, довольно далеко от всей толпы белокожих. В те времена законы Джима Кроу были все еще в силе на юге и запрещали неграм находиться в общественных местах среди белокожего населения. Пожилой негр держал в руках кепку, и моросящий дождь капал на его почти облысевшую седую голову. Он продолжал жалобно кричать нараспев: «Окажите милость! Смилуйтесь! Смилуйтесь!» «Бедняга!» – подумал Билл, идя дальше. Вдруг он остановился и посмотрел на этого старика вновь. Происходило что-то необычное. Билл ощутил, как нечто покалывало его и давило на кожу. Это было приятное ощущение, вовсе неплохое, и Билл почувствовал, что оно каким-то образом связано с этим негром, взывающим о милости с вершины холмика. Билл направился к этому старичку. Один из полицейских, сопровождавших его, спросил: «Почтенный, вы куда?» «Святой Дух хочет, чтобы я подошел туда, к тому негру», — ответил Билл. Полицейский предостерег его: «Даже не вздумайте! Под натиском всей этой толпы белокожих вы вызовете расовое восстание. Это ведь юг!» Билл не стал размышлять об этой опасности. «Ваши законы тут ни при чем. Святой Дух велит мне пойти и поговорить с этим мужчиной». Четверка полицейских стала сопровождать Билла к тому холмику, где стояла пара чернокожих. Приближаясь к ним, Билл услышал, как эта пожилая женщина обратилась к мужчине. «Дорогой, вот пастор идет!» Билл подошел совсем близко, Тем временем полицейские окружили их, чтобы удержать толпу на расстоянии. «Чем могу помочь тебе, дядюшка?» – спросил Билл. Пожилой человек повернул голову не в ту сторону, где стоял Билл. Тогда Билл осознал, что мужчина был слеп. Он сказал, запинаясь: «Это ты, пастор Бранхам?» «Да, дядюшка». Пожилой негр поднял руки и начал нежно ощупывать лицо Билла. «О, ты молодой!» «Не такой уж молодой», — сказал Билл. «Мне 37 лет». «Пастор Бранхам, ты можешь послушать меня?» «Говори, дядюшка». «Я уже 10 лет получаю пенсию для слепых. Я живу примерно в 320 километрах отсюда и никогда в своей жизни не слышал о тебе. Только сегодня утром. Я проснулся в своей комнате около 3 часов утра. Конечно, я слепой, но тут вижу, прямо передо мной стоит моя покойная маменька. Ее уже давно нет в живых, но когда она была жива, у нее была такая же религия, как и твоя. Моя маменька мне ни разу в жизни не солгала. И сегодня с утра она приходит и говорит: «Детонька, вставай, одевайся и поезжай в Камден, Арканзас. Спроси, как найти человека по имени пастор Бранхам, и будешь видеть». «Ну вот, я тут, пастор. Ты мне поможешь?» Сердце Билла сжалось от сострадания. Он возложил руку на глаза старичка и помолился: «Небесный Отец, я не понимаю, как это его мать пришла к нему во сне, но я прошу тебя во имя Иисуса вернуть ему зрение». Толпа теснилась. Полицейским с трудом удавалось ее удерживать. Билл знал, что он должен как можно скорее пробраться к машине, поэтому он повернулся, чтобы уходить. Старичок заулыбался и закивал головой, спокойно и с удовлетворением сказав: «Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя!» Его жена посмотрела на него с изумлением. «Дорогой, ты видишь?» «Конечно, я вижу! Я же сказал тебе, что если мне удастся сюда добраться, я стану видеть. Глянь туда!» Он показал пальцем на машину, к которой подходил Билл. «Видишь вон там машину? Она красного цвета!» «О, Господи!» – воскликнула его жена, и они от радости обнялись. Четверо полицейских, как защитное кольцо, плотно сжали Билла и, пробиваясь через возбужденную толпу, поспешно проводили его к красному седану, где он был в безопасности.